Глава 9. Он не мог дождаться вечера. Дела валились одно за другим. Мужчина решал их или, по крайней мере, старался решить. Но все его мысли были только об одном — о предстоящей вечером встрече. Сегодня утром на телефон пришло коротенькое СМС. «Встретимся сегодня, как обычно». И он с нетерпением ждал того момента, когда можно будет, наконец, выключить свет в кабинете, закрыть его, попрощаться и бежать. Недолгая поездка на машине, знакомый до боли дом, нужный этаж, металлическая дверь. Мужчина нажал на кнопку звонка. Тот пропел нежную мелодию и стих. Потом изнутри раздались шаги, и дверь открылась. При виде его женщина улыбнулась. «Заходи», — тихонько сказала она, пропуская его внутрь. В прихожей горел неяркий и мягкий свет. Едва дверь закрылась, он заключил ее в объятия. Она обвивала руками его шею и прижималась к нему. Горьковатый, со сладкими нотками запах ее парфюма, она не изменяла своему вкусу. «Как давно мы не виделись», — сказал он. «Знаю», — слегка виновато прошептала она. «Прости, были дела, как и у тебя, кстати». Он чуть отстранился и улыбнулся. Она была права. Но что поделать, это его должность, его работа, поэтому они и видятся нечасто, если не сказать урывками. Но когда встречаются, то отдаются друг другу полностью, не только телом, но и душой. «Кофе будешь?» — спросила женщина. «Буду», — кивнул он. Ему доводилось пить его вечером, хоть и знал, что делать это нежелательно, но опять же работа, черт бы ее побрал. «Идем». Они прошли на кухню. Она знала, когда он придет, поэтому просто достала две чашки и поставила их на поддон кофемашины. Потом они сидели и не спеша пили кофе. В такие минуты мужчина чувствовал себя так, будто именно здесь его дом, а не где-то там. Словно нет этой выматывающей и нервозной работы. Есть только они двое и этот маленький уютный мирок, который так не хочется покидать. Он украдкой рассматривал женщину и отметил небольшое, почти слабо уловимое изменение. Вроде все то же. Те же светлые вьющиеся волосы, которые она сегодня не стала выпрямлять, хотя последние несколько лет делала это постоянно. Светлые глаза, кошачья грация худенького тела. Но на лице время от времени появлялась тень то ли задумчивости, то ли усталости. «Ты выглядишь уставшей», — мягко сказал он. «Сильно заметно?» «Не очень, но я вижу. Проблемы?» «Да нет», — она покачала головой. «Работы много в последнее время». «Если какие-то проблемы, я могу помочь, ты ведь знаешь?» «Знаю», — она накрыла своей ладонью его руку, лежавшую на столе. «Сейчас проблем нет и, надеюсь, долго не будет». Она ничего от него не скрывала, как и он от нее. Они знали все друг о друге, даже неблаговидные поступки, совершенные ими некогда, не отталкивали их друг от друга. Допив кофе, мужчина встал из-за стола. «Я покурю?» — спросил он. «Кури», — улыбнулась женщина и открыла окно. Потом принесла из комнаты большую пепельницу в виде черепахи и пачку сигарет. Подкурив две сигареты, одну она протянула ему. Он ощутил легкий привкус ее помады на фильтре. «Знаешь, о чем я думаю?» — вырвалось у него. «Знаю», — она грустно улыбнулась. «Я часто думаю о том же. Но ты и сам прекрасно знаешь...» Она не договорила, но он понял и лишь печально усмехнулся. «Да, нам придется оставить все», — сказал мужчина. «Мне бросить жену, тебе твоего наивного любовничка, а также прекратить все, что мы делаем, и уехать, куда глаза глядят». Женщина вздохнула. «Проблема в том, что мы пока не готовы», — грустно заметила она, — «и никак не можем решиться». «Значит, мы с тобой трусишки?» — улыбнулся он. «Наверное», — усмехнулась она в ответ. Он обнял ее, и она положила голову ему на плечо. Затушив окурок в пепельнице, женщина взяла его за руку и повела за собой. Мужчина покорно последовал за ней. Ведь они встречались не только для того, чтобы поговорить. Сон не шел. Мужчина видел, что и его возлюбленная не спит, ворочаясь сбоку на бок. «Бессонница?» — тихо спросил он. «Не знаю», — она пожала плечами и повернулась к нему. «Ты, я смотрю, тоже не спишь?» «Меня она периодически мучает», — признался он. Я удивляюсь, как ты с твоей работой вообще умудряешься спать. Я сам иногда удивляюсь. Она встала с кровати и набросила на себя его рубашку, застегнув ее на одну пуговицу. «Пойдем покурим», — предложила она. Он кивнул, встал, надел брюки и пошел за ней на кухню. Окно было по-прежнему открыто, и все было наполнено прохладным ночным воздухом. Они сели на диванчик кухонного уголка и закурили. Она придвинулась ближе и положила голову ему на грудь. «Знаешь», — сказала женщина, — «нам надо решиться». «Бросить все это и начать новую жизнь вместе?» «Да». «Прямо сейчас?» «Можно и прямо сейчас». «Это будет непросто». «Я знаю, но чем дольше мы будем тянуть, тем сложнее будет». «Ты права. Давай сделаем так. Закончим все, что надо закончить, и сделаем шаг в новую жизнь». Она немного помолчала, потом затянулась и выпустила струйку дыма. «Давай. Надо же когда-нибудь это сделать. Тебе будет сложнее, чем мне». «Это правда, но ради тебя я сделаю». «Сколько тебе нужно времени?» «Где-то месяц, максимум два». «И мне также. Значит, решено?» «Решено», — улыбнулся он. Она привстала и повернулась к нему. Ее глаза будто бы светились. Тени усталости не было, было только счастье и любовь. «Я люблю тебя», — сказал мужчина. — «Знаю», — улыбнулась женщина, — «я тоже тебя люблю». Они долго сидели, обнявшись, потом она зашевелилась. — «Давай все-таки попробуем поспать», — предложила она. — «Завтра нам обоим на работу». — «Давай», — кивнул мужчина, — «но если будешь ворочаться, сгребу в охапку и не пущу». Она звонко рассмеялась. — «Идет, и не забудь, заканчиваем все свои дела и начинаем все с чистого листа». «Не забуду», — весело пообещал он. «Мы же договорились». Поговорить друзьям удалось только утром следующего дня. Под вечер они успели лишь переброситься парой реплик. День выдался насыщенным что у Кричко, что у Гурова, поэтому напарники приняли решение обсудить дальнейшие шаги завтра на свежую голову. Благо и планерки сегодня не должно было быть. «Ну, Лев Иванович», — важно начал Стас, помешивая ложкой сахар в чае, «обсудим вторую часть марлезонского балета». «Не вопрос», — кивнул сыщик. «Предлагаю тебе навестить Маркелова, а я займусь Незнамовой, которая Мещерякова». «Значит, мне корешки, тебе вершки?» «Я просто не люблю чиновников, у меня на них аллергия». «Ну да, а я их просто обожаю и боготворю». «Стас». «Да ладно, ладно, съезжу я к этому чудику. Правда, сомневаюсь, что он со мной станет так охотно разговаривать, как остальные». «Ты же его не о нынешних делишках спрашивать пойдешь, а об истории, которая случилась больше 10 лет назад. Может, чего интересного и поведает». «Пробиться бы к нему. Хотя для людей с красными корочками открыты практически все двери. Сколько там на твоих песочных?» 9-й час. «После 9 и поеду. Да, Лёва, к разгадке мы не особо приблизились. Точнее, не приблизились вообще, даже на полшажочка». «Знаешь, у меня мелькала тут одна мыслишка. А что, если Залевский прознал о делишках Мещеряковой, пронюхал, что она вместе с остальными жуликами из руководства на прицеле у органов и решил ее шантажировать этим?» Стас призадумался. «Версия хорошая», — согласился он. «Тогда, получается, история с исчезновением Вики Коротковой тут вообще ни при чем?» «Получается так». «Но, во-первых, в эту схему не вписывается поездка за Кутька в Любино. Если Сёма с Колей решили вымогать у Мещеряковой деньги под предлогом знания о махинациях директората «Север-Плюс», то им незачем было ковыряться в этой истории, а они, как мы с тобой уже выяснили, именно в ней и ковырялись. Я ведь полазал в компе у Закутька. Может, я и не все просмотрел, но про «Север-Плюс» там ничего не было, а вот про пропажу Коротковой была куча поисковых запросов в браузере. Во-вторых, загадочное исчезновение Паши Ларина, который к этой фирмочке вообще ни боком, ни скоком. Зато теоретически мог видеть, что произошло в Любино в ту ночь. И в-третьих, доподлинно не установлено, что Мещерякова как-то причастна к исчезновению бывшей сокурсницы, даже если так оно и есть». «Да, действительно не сходится», — заметил Гуров. «А вдруг Коля узнал и о том, и о другом? И о Любино, и о начальственных делах мутных, тогда все увязывается». «Ты прямо с Колей вундеркинда сделал», — хмыкнул Кричко. Не спорю, он, конечно, был парнем умным, но как-то это все очень уж закручено. Да не так уж и сильно. Что-то одно Залевский мог приберечь как туз в рукаве, например, историю с Викой. Кстати, Лёва, а про папочку ты забыл? Там ведь только информация о пропаже Коротковой была. Про фирму «Ноль без палочки». Если Сёма решил довести до конца дело, начатое другом, то он должен был быть в курсе про «Север-плюс». А он, похоже, был ни сном, ни духом обо всем этом и ковырялся в тайнах Любина. «Тоже верно», — кивнул сыщик. «Проверить бы еще раз компьютер Закутька, а в идеале еще и компьютер Залевского». «При желании это можно устроить». «Как?» «Ну, насчет Закутька могу как-нибудь через его подружку. А вот с Залевским придется головушку помучить. Скорее всего, техника у его родителей». «Не факт», — возразил Лев Иванович. «Со слов соседки Залевского, квартиру его родители не продали, она просто стоит закрытой. Так что, может, все там и осталось, в том числе и техника. Но папаша у Коли вроде адекватный мужик, можно попробовать через него пробраться, только сделать все аккуратно». «Тогда, если пойдешь, возьми с собой кого-нибудь из спецов. Николаша ведь сисадмином работал, мог компы под пароль поставить. Не специально, а чисто по профессиональной привычке». «Кстати, да. Ладно, обмозгуем еще это все. Надо сперва закончить с Викиными бывшими сокурсниками, а там будет видно». «Добро», — ответил опер. «Ладно, время уже 9, пора двигать. А то мне еще сегодня с бумажками сидеть». «А я потом в следственный. Да, совсем забыл. Я же зашел вчера к технарям, уже под конец дня. В общем, последний раз номер Паши Ларина в действующем, так сказать, состоянии был засвечен именно в день пропажи. Ему, судя по номеру, звонили очередные рекламщики, которых парень даже слушать не стал. А секунд через 10 повесил трубку. Если смотреть по геолокации, звонок был в пределах города, а потом все. Исчез. Точнее, был и остается не абонент». «В принципе, этого и стоило ожидать», — пожал плечами Стас. «Сдается мне, что парнишу просто убрали, а от телефона либо от сим-карты избавились. А если все оно так, то отыщется этот Ларин хрен знает когда и хрен знает где». «Согласен. Ладно, Ларина пока отложим, займемся живыми, здравствующими и присутствующими. Так что место встречи здесь, в неопределенное время». «В любое», — усмехнулся опер и, взяв папочку, вышел из кабинета. Гуров допил чай. «Пора отправляться в фирму «Север-плюс».» Он собрался, закрыл кабинет и вышел из управления. Компания не имела собственного помещения, а арендовала большой корпус одного некогда крупного завода. Сама проходная тоже была крошечной, если сравнивать с тем предприятием, на котором работала Веселовская. На вертушке сыщика пропустили спокойно и без особых вопросов, он успел только разок махнуть удостоверением перед лицом вахтера. Судя по длинному списку различных организаций на стенде, висящему у входа на проходной, от самого завода мало что осталось, если вообще что-то осталось. Практически вся территория со всеми корпусами находилась в руках арендаторов крупных и мелких фирм. Здание «Север-плюс» находилось буквально наискосок от проходной. Судя по виду бывшего заводского корпуса, организация вела дела вполне успешно. Даже возле входа висела крупная табличка с названием. Внутри вертушки не было, зато имелась в наличии будка с вахтером. Крупный мужчина в черной форме вежливо поинтересовался у Гурова о цели визита, внимательно изучил удостоверение и объяснил, как найти начальника отдела маркетинга. Лев Иванович поднялся на второй этаж и очутился в небольшом коридорчике. Нужную дверь он нашел быстро, благо там, как и положено, тоже имелась табличка. Гуров заглянул в кабинет. В небольшом, но просторном кабинетике с большим окном стояли два стола. За одним из них восседала девушка, имеющая восточные черты, которая что-то быстро печатала на компьютере. «Здравствуйте», — сказал Лев Иванович. «Здравствуйте», — обернулась девушка. «Мне нужна Ольга Викторовна. Она сейчас на совещании у руководства. А во сколько будет?» Девушка посмотрела на часы, висящие на стене. «Думаю, минут через 10. Если хотите, присядьте, подождите». Она кивнула на стул, стоящий возле второго стола. «Спасибо». Сыщик прошел в кабинет и расположился на предложенном сотрудницей месте. Чтобы скоротать время, Лев Иванович принялся изучать кабинет. Всюду стояли комнатные растения, большие и маленькие. Даже на столе у девушки стоял небольшой симпатичный кактус. На выкрашенных в мягкий светло-зеленый цвет стенах висела пара картин, изображающих городские пейзажи преимущественно заграничного типа. У входа стоял шкаф, набитый различными папками. В углу приткнулся сейф старого образца, оставшийся, наверное, еще с советских годов. «Много у вас цветов», — заметил Гуров. Девушка улыбнулась. «Я люблю цветы», — сказала она. «У меня дома их много». «За ними же, наверное, большой уход нужен». «Да, но мне нравится с ними возиться, ухаживать, а когда они расцветают, это вообще чудо». «Наверное, это очень красиво», — улыбнулся сыщик. «Конечно. Я когда сюда устроилась, у Ольги Викторовны был только один фикус». Она кивнула на большой напольный горшок с растением рядом с сейфом. «Я принесла несколько цветов из дома, тем более, что Ольга Викторовна была не против». «Вы давно здесь работаете?» «Почти год». «Вы секретарь?» «Официально документовед, но по сути можно сказать, что и секретарь». Дверь открылась, и в кабинет вошла молодая женщина с забранными в пучок светлыми, чуть вьющимися волосами, неброским макияжем и в светлом брючном костюме. «Здравствуйте», — Лев Иванович встал. «Здравствуйте», — женщина посмотрела на него с любопытством. «Вы Ольга Викторовна?» «Да, а вы кто и по какому делу?» «Лев Иванович Гуров», — он протянул удостоверение. Мещерякова изучила документы, с любопытством посмотрела на гостя. «Что-то случилось?» «Нет, но я хотел бы с вами поговорить». «Роза», — Ольга повернулась к документоведу, — «сходи, пожалуйста, в отдел кадров, забери отпускные листы». «Хорошо, Ольга Викторовна», — кивнула любительница цветов с таким же цветочным именем, взяла со стола папочку уголок и вышла. «Присаживайтесь», — кивнула Мещерякова и села за свой стол. Гуров тотчас опустился на занятое им ранее место. «О чем вы хотели поговорить?» «Я хотел поговорить об одной старой истории, о пропаже вашей сокурсницы Виктории Коротковой». «Вот как?» — неподдельно удивилась женщина. «Странно, столько лет прошло, или она нашлась?» «Да нет, не нашлась. Просто мы сейчас расследуем другое дело, и оно, так сказать, пересекается с этой историей». «Понятно. И что вы от меня хотите?» «Уточнить кое-что. Я знаю, что там было большое расследование, читал дело, но Викторию так и не нашли. Вы не могли бы рассказать, как тогда было дело и куда, по вашему мнению, могла исчезнуть Вика?» Мещерякова откинулась на стуле и немного помолчала. «Подробности, если честно, я уже не помню», — ответила она. «Если в общих чертах, мы приехали туда под конец дня на машине Вани Сычева. Развели костер, поставили палатки, устроили застолье. Уже под вечер, когда стемнело, я пошла прогуляться. Мне стало немного дурно и от выпитого, и от дыма. То, что Вика ушла куда-то, я не видела. Тем более, как ребята потом сказали, она ушла в другую сторону. Минут через 20, наверное, или через 30, когда мне стало полегче, я вернулась. На поляне сидели Андрюха с Димкой. Они достали вино, мы стали пить. Потом подошли Олеся с Ваней. Они тоже уходили, сами понимаете, для чего. Но в итоге мы напились и даже не заметили, что Вики нет. Обнаружили только утром. Поискали ее по лесу, но не нашли. Решили идти в деревню, вызвать милицию. Там рассказали все участковому, он записал и отправил нас домой. Потом, конечно, расследование началось. Отец Вики тогда шум поднял, даже к нам приходил, расспрашивал. Но ее тогда так и не нашли». Рассказ Ольги почти полностью совпадал со словами ее сокурсников. Единственным новшеством была встреча отца Коротковой с участниками событий. Но это не такая уж существенная деталь. «Ольга Викторовна, а вы сами как думаете, что могло с ней случиться?» Женщина пожала плечами. «Да что угодно. Мы сначала думали, что она действительно заблудилась в лесу и не нашла дорогу обратно. Вика ведь ушла без телефона, в случае чего даже спасателей не смогла бы вызвать по экстренному номеру. Но так как ее не нашли...» Она покачала головой. «Ваня тогда предположил, что она забрела в болото, оно было в той местности, но и провалилась в темноте, не смогла выбраться, хотя про болото мы уже потом узнали, когда расследование шло. Но мы и подумали, что, скорее всего, так оно и произошло». «А не мог кто-то подъехать на машине и увезти ее?» «Возможно, если только заехали с другой стороны леса, потому что у нас поляна была довольно большая, и рядом с ней как раз проезженная дорога была. Если бы кто-то проехал мимо нас, мы бы увидели». По лицу Ольги Лев Иванович понял, что ей по большому счету наплевать на судьбу бывшей сокурсницы. Как говорят в народе, помер Максим, да и хрен с ним. Но озвучивать эту присказку сыщик не стал, хотя очень хотелось. А каким человеком была пропавшая? Выскочка и выпендрежница, хмыкнула Мещерякова. Ну, знаете, как это бывает с детишками из богатых семей? Не со всеми. Не со всеми, но Вика как раз была из большинства. Любила позадирать нос, похвастаться какими-нибудь крутыми дорогими шмотками, постоянно меняла то подружек, то ухажеров. Не глупая, конечно, училась она неплохо, но при этом ко всему относилась очень легко. Вика была человеком, живущим одним днем. «Хорошее качество», — заметил Гуров. «Хорошее, да только не всегда уместное. Наверное, поэтому Вика начала с Олесей дружить. Хотя Олеся не сильно вписывалась в ее круг общения. Вика ведь чаще всего дружила именно с такими же мажористыми девочками, как и она сама. А у Олеси семья была вполне обычная, как, собственно, и у всех нас». «А у вас какие с ней отношения были?» «Конкретно у меня», — уточнила женщина. «И у вас, и у вашей, так сказать, компании». «Первые годы мы с ней не ладили. Я вообще тогда была человеком не особо общительным. А такие, как Вика, меня всегда раздражали, могли подцапаться из-за ерунды. Правда, Вика уже на следующий день могла все забыть, а я нет. Потом как-то само собой сгладилось. Я просто не обращала на нее внимания. Мол, есть она, ну и ладно, как дерево или столб на улице. А что касается остальных...» Ольга легонько побарабанила пальцами по столу. Олеся с ней подружилась и, понятное дело, относилась к ней хорошо. Ваня относился примерно так же, как и я. Димка Маркелов ее откровенно презирал, все годы, что она училась. Но Димка многих недолюбливал, потому что был тогда жутким мизантропом. Андрюхе Вика нравилась, но без фанатизма. Он над ней посмеивался, подшучивал, но по-доброму. «Ясно. Надеюсь, вам помог мой рассказ?» «Да, кое в чем помог. И последний вопрос, Ольга Викторовна. Вы знали Николая Залевского?» Мещерякова наморщила лоб. «Залевского?» — переспросила она. «Да, Николай Залевский». «Мне это имя ни о чем не говорит. Он работал в вашей компании сисадмином». «Все равно не говорит. У нас сотрудников много, а всех знает только отдел кадров. Да и отдел информационных технологий не в моем подчинении. Если бы этот Залевский работал конкретно у меня, я бы знала». «А вы многих знаете на вашем предприятии?» «Только тех, с кем приходится общаться непосредственно, по рабочим делам. А почему вы спросили про этого Залевского?» «Видите ли, в рамках расследования он тоже попал в поле зрения органов. Мы выяснили, что он работал у вас на предприятии, но уволился примерно 2 месяца назад. О его смерти Лев Иванович решил не упоминать. Интуиция подсказывала ему, что вываливать Мещерякова и все подробности не стоит». «Понятно, но здесь я вам вряд ли чем-то помогу». «Зато помогли в другом. Спасибо вам, Ольга Викторовна, за встречу и за беседу». «Пожалуйста. До свидания. Всего доброго». Гуров встал со стула и уже сделал шаг к двери, как в кабинет заглянул молодой мужчина, примерно ровесник Ольги. «Прошу прощения, я не вовремя?» — спросил он, глядя то на женщину, то на сыщика. «Нет-нет, Гриша, заходи». Лев Иванович кивнул и вышел из кабинета. Навстречу ему быстрым шагом бежала Роза. Видимо, уже сходила в отдел кадров. «Уже уходите?» — спросила она. «Да, все, побеседовал с Ольгой Викторовной». «Может, вас проводить?» «Да нет, не стоит», — улыбнулся сыщик. «У вас тут не такие запутанные коридоры. Правда, там у Ольги Викторовны сейчас посетитель». «Еще один?» — удивилась Роза. «Наверное, из ваших сотрудников, молодой мужчина по имени Григорий». «А, Гришка!» — хмыкнула девушка. Она огляделась по сторонам и заговорщицки понизила голос. «Он раньше у нас работал, потом перешел на соседнее предприятие, здесь же, на территории. Но еще с того момента, как устроился, Гришка подкатывает к моей начальнице. Влюблен он в нее по уши». «Ну, это неудивительно», — заметил Лев Иванович. «Она женщина очень симпатичная». «Да, вот только любит исключительно себя», — наморщила носик Роза. «Та еще эгоистка. Вроде так со всеми доброжелательно, вежливо, но никому навстречу не пойдет и поблажек не сделает. И Гришкой пользуется, как тряпкой для вытирания пыли. Гриша, сделай то, Гриша, сделай это. А тут и рад стараться, дурачок. Даже несмотря на то, что у нас уже не работает». «Вы его как будто жалеете». «Не без этого». «А может, он вам нравится?» — подмигнул Гуров. Девушка рассмеялась. «Ни чуточки. Как человек, да. Гриша, конечно, очень добрый и отзывчивый парень, и даже красивый. Но не мой типаж. Он такой весь интеллигентный, мягкий, а мне нравятся мужчины твердые и уверенные в себе, вроде вас. Но вы, я так понимаю, женаты? — Спасибо за комплимент, Роза. И да, я женат. — У меня тоже есть парень. — Это замечательно. Ну а что касается вашей начальницы? Понимаете, по сути-то начальник и должен быть таким, как вы описали. Будешь мягким, все, кому не лень, на шею сядут. — Да, все верно, но совсем-то уж твердолобым не надо быть, надо где-то идти на компромисс. — Роза, — улыбнулся сыщик, — я уверен, что вы бы были начальницей гораздо лучше, чем Ольга Викторовна. — Ладно вам, — слегка смутилась документовед, но было видно, что комплимент ей очень польстил. — Поверьте моему опыту, а я всяких начальников повидал, и не только у себя на работе. Так что когда-нибудь вы тоже станете руководителем и очень хорошим. — Надеюсь, так оно и будет. — Обязательно будет. Всего доброго, Роза. — И вам. До свидания. Обратно в управление Гуров ехал окрыленный мыслями. Да, непростая штучка эта Ольга Мещерякова. Пожалуй, будет похлеще, чем рядовой фирмач Витющенко или мутный главбух Веселовская. Неужели она все-таки причастна к исчезновению своей бывшей сокурсницы Коротковой? За свою жизнь и службу сыщик повстречал множество людей, самых разных. Ольга была типичным карьеристом, который может пойти по головам и придерживается принципа «цель оправдывает средства». Ей бы в политику пойти с такой целеустремленностью. Глядишь, сделала бы еще лучшую карьеру. Может, даже обогнала бы своего бывшего сокурсника Маркелова. При этой мысли Лев Иванович невольно вспомнил слова Веселовской о том, что в студенческие годы будущий чиновник был влюблен в Мещерякову, тогда еще незнамову. Кто знает, может, и сейчас, по старой памяти о былых чувствах, он помогает ей выпутываться из скользких ситуаций. Лирика, конечно, но чем черт не шутит? Тем более, что Маркелов, как госслужащий, притом не самого низкого уровня, правда и не самого высокого, наверняка имеет связь во всяких структурах, в том числе силовых и правоохранительных. Лев Иванович мысленно сделал себе пометку лично встретиться с Сашей Колокольцевым и поподробнее расспросить его о фирме «Север Плюс» и всех причастных к мутным делишкам, которые там крутятся. Стаса еще не было на месте. Сыщик посмотрел на часы. До обеда тоже времени оставалось еще прилично. Гуров решил съездить к следователю, тем более, что собирался еще вчера. Он собрался и вышел из кабинета. В коридоре его чуть не сшиб оперативник Витя Костин, который разве что не бежал по коридору. «А черт!» — вырвалось у сыщика. «Извини, Лев Иванович, опер виновато развел руками. Я тебя не испачкал?» Гуров обратил внимание, что одежда Костина была заляпанная грязью и местами мокрая. «Ты в болото, что ли, нырял?» — усмехнулся он. «Почти. Покойничка выловили из пруда под городом. А он, судя по всему, там не первый день плавал, уже разлагаться начал. Местные пьянчушки его нашли, которые там квасили и захотели искупаться. Я сейчас бумажки в кабинет закину, пойду домой переоденусь. Хорошо, хоть живу рядом». «А что за покойничек?» «Да мужик, вроде молодой, естественно, без документов». «Но это долго можно устанавливать личность». «То-то и оно. Ладно, я побежал, а то, блин, бомжом себя чувствую». «Давай, беги». Что-то насторожило сыщики в рассказе Виктора. Покойник, плавающий в пруду за городом. Уж не Ларин ли? Возможно, хотя, по идее, это мог быть кто угодно. Надо будет проверить. Позвонить эксперту и озадачить Крючко, чтобы связался с квартирной хозяйкой и узнал, во что был одет Паша, когда съезжал с ее апартаментов. Но это все потом. Сейчас надо решить дело более насущное.